Николай Константинович Рерих об Иисусе в Гималаях. Примечание. Рерих, Алтай-Гималаи, Москва-Сфера. Дневниковая запись от 19 сентября 25 года на маршруте Ладакх. Если из-за идола Будды трудно усмотреть высокий лик Будды-учителя, то еще неожиданнее в тибетских горах встретить и узнать прекрасные строки об Иисусе. Буддийский монастырь хранит учение Иисуса, и ламы отдают почтение Иисусу, здесь прошедшему и учившему. Если кто-либо будет слишком сомневаться о существовании таких документов, о жизни Христа в Азии, то значит он не представляет себе, как широко были распространены в свое время несториане и сколько так называемых апокрифических легенд, ими было распространено в древнейшие времена. И сколько правды хранят апокрифы. Ламы знают, что Иисус, проходя по Индии и Гималаям, обращался не к браминам и кшатриям, но к шудрам, к трудящимся и униженным. Записи лам помнят, как Иисус возвеличил женщину, Матерь Мира. Ламы указывают, как Иисус отрицательно относился к так называемым чудесам. Послушаем, как говорят в Гималаях о Христе. В рукописях, имеющих древность около 1500 лет, можно прочесть. Исса, Иисус, тайно оставил родителей и вместе с купцами из Иерусалима направился к Инду за усовершенствованием и изучением законов учителя. Он провел время в древних городах Индии Джаггарнате, Раджагрихе и Бенарасе. Все его любили. Исса жил в мире с вайшьями и шудрами, которых он обучал. Но брамины и кшатрии сказали ему, что Брама запретил приближаться к сотворенным из его чрева и ног, что вайшьи могут слушать веды лишь по праздникам, а шудрам запрещено не только присутствовать при чтении вед, но даже смотреть на них. Шудры обязаны только вечно служить рабами браминов и кшатриев. Но Исса не слушал речей браминов и ходил к шудрам проповедовать против браминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, что человек присваивает себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. Исса говорил, что человек наполнил храмы мерзостью. Чтобы угодить камням и металлам, человек приносит в жертву людей, в которых обитает частица высшего духа. Человек унижает работающих в поте лица, чтобы приобрести милость тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом. Но лишающие братьев общего блаженства будут лишены его сами. И брамины, и кшатрии станут шудрами шудр, с которыми высший дух пребудет вечно. Вайшьи и шудры были поражены изумлением и спросили, что они должны делать. Исса говорил: «Не поклоняйтесь идолам, не считайте себя всегда первыми и не унижайте своего ближнего. Помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте зла кому-либо». Не желайте того, чего не имеете, но что видите у других. Многие, узнав про эти слова, решили убить Иссу, но Исса, предупрежденный, оставил ночью эти места. Затем Исса был в Непале и в Гималайских горах. «Сделай же чудо», — говорили ему служители храма. Тогда Исса сказал: «Чудеса начали являться с первого дня, как сотворился мир. Кто же их не видит, тот лишен одного из лучших даров жизни. Но горе вам, противники людей, горе вам, если вы ждете, что он засвидетельствует свое могущество чудесами». Исса учил не стараться видеть своими собственными глазами вечного духа, но чувствовать его сердцем и стать душой чистой и достойной. Не только не совершайте человеческих жертвоприношений, но и не закалывайте животных, ибо все дано на пользу человека. Не воруйте чужое, ибо это было бы похищением у ближнего. Не обманывайтесь, чтобы вас самих не обманули. Не поклоняйтесь солнцу, оно только часть мира. Пока народы не имели жрецов, естественный закон управлял ими, и они сохраняли непорочность души. И говорю, бойтесь все совращающие с истинного пути и наполняющие людей суевериями и предрассудками, ослепляющие зрячих и проповедующие поклонение предметам. Иссии исполнилось 29 лет, когда он прибыл по возвращении в страну Израиля. Исса учил: «Не впадайте в отчаяние, не покидайте дома вашего, не губите благородство чувств ваших, не поклоняйтесь идолам, наполняйтесь надеждой и терпением. Вы поднимете упавших, дадите есть голодным, поможете недужным, чтобы быть совершенно чистыми и праведными в день последний, который я вам готовлю. Если хотите совершать дела благости и любви, делайте их со щедрым сердцем. Да не будет в этих действиях надежды на прибыль или на торговый расчет. Дела прибыли и расчета не приблизят вас». Тогда Пилат, примечание, сравни с Александром Янаем, эллинизированным иудеем, названным греческим именем в честь Александра Македонского. Здесь имя Пилат – аллегория. Правитель Иерусалима приказал схватить проповедника Иссу и доставить его судьям, не возбуждая, однако, недовольствия народа. Но Исса учил: не ищите прямых путей в темноте и под страхом, но соберите силы и поддержите друг друга. Поддерживающий соседа укрепляет самого себя. Разве не видите вы, что могущественные и богатые сеют дух мятежа против вечного небесного сознания? Законы Моисея я старался восстановить в сердцах людей, и вам говорю, что вы не разумеете их истинного смысла, ибо не мести, но прощению они учат, но значение этих законов извращено.